Шли дни. Две противоборствовавшие стороны готовились к решающей битве. Вепри собирали старые силы и ожидали пополнения свежей крови в своих рядах. Демон же укреплял имевшиеся, готовил план по атаке и координировал свои действия с майором полиции Каято Хацуки. Накал нарастал, каждый чувствовал предстоящую бурю. 25 января вышло до безобразия холодным, мерзким, дождливым. Над Токио висели серые беспроглядные тучи, то и дело изливая из себя тонны дождевой воды. Горные реки выходили из берегов, оползни перекрывали дороги. В предгорных поселениях действовал режим чрезвычайной ситуации. Несмотря на предупреждение опасности в горах, в храме на склоне Фудзи проходило праздненство. День горного божества Каратоса. Десятки машин заполонили площадку перед территорией храма. Гулял народ, новостные корреспонденты вели репортаж, освещая мероприятие. На часах 18:15, но люди не то что не собираются покидать храм, а только прибывают. Высокая блондинка, держа в одной руке микрофон, а в другой прозрачный зонт, улыбалась в камеру на фоне японцев, сновавших туда-сюда возле храма. Сжечь благовония и помолиться горному богу приехали не только жители ближайших поселков, но и из самого Токио. Сейчас с нами архитектор из Токио, Курусо Мадоко. Пожалуйста, повернулась к японцу блондинка. Расскажите нам, почему стоит приехать в храм именно в этот день? Она протянула микрофон, и полноватый мужчина, стоя под отдельным черным зонтиком, улыбнулся, натянув дежурную улыбку. «Карата смотрит на всех нас», — указал японец пальцем в сторону вершины Фудзи. «И когда он недоволен, происходят подземные толчки». «Землетрясения? Вы их имеете в виду?» — уточнила корреспондент. «Да-да, они самые», — закивал мужчина. «Мы приезжаем каждый год, чтобы задобрить дух Каратоса. Дом моей семьи стоит в предгорной деревне Осукагане. Уже 4 поколения. Все благодаря молитвам Каратосу». Блондинка кивнула. «Благодарим вас, господин Мадоко». Она перевела взгляд на камеру. «А на этом все. Тем, кто еще не отдал дань горному богу, советую поторопиться», — улыбнулась блондинка. «С вами была Сайко Ятана из Japan TV. Пойду и я задобрю Каратоса». «Вырубай уже», произнес Томми, сидя в фургоне микроавтобуса. «Да ладно вам, босс. Наблюдение с первых рядов еще и в прямом эфире. Кстати, я знаю эту репортершу», — расстегнул Томас рюкзак. «Серьезно?» — привстали бойцы в удивлении. «Хотя неудивительно. Согласен. Глава прибрал себе всех красоток». «У меня с ней ничего не было», — ответил спокойно Томми, достав синий сверток одежды. «Да, значит, у меня есть шанс. Черт, Сайка, красотка!» «А еще у нее была подружка-брюнетка», — поскреб Томас висок. «Кажется, ее зовут Мицуки». «Мицуки? Она ведет прогноз погоды? Да, точно, такая милашка!» «Вот как!» — воскликнул Томми. «Значит, они и работают вместе. Прям не разлей вода». «Господин, познакомите Сайка. И меня. Эй, я первый попросил». Томми посмотрел на лица споривших бойцов. Кажется, этот вопрос волновал каждого. Он снял спортивки и надел штаны из мягкой, но крепкой ткани синего цвета. «У меня есть ее номер». Гвардейцы притихли, как в фургоне снова раздались пораженные возгласы. «Что? Так и знал! Наш глава слишком крут. Черт возьми, я бы поболтал с ней. И я». «Ну...» — задумчиво протянул Томас. «Тогда тот, кто убьет больше всех врагов, но при этом останется в живых». Поднял он указательный палец, дабы акцентировать внимание на приоритетной задаче — выживание. «Тот и получит ее номер. Если она его не сменила, конечно». Он скинул спортивную олимпийку и надел синюю спецовку, похожую на куртку самбо или же кимоно. «Ва! Это буду я! Парни, не обижайтесь, но я убью больше всех. Ага, так мы и позволили. Думаешь, один такой?» «Успокойтесь, Сайка будет моей!» «Ни хрена! Она моя!» Томас закончил переодеваться в специально пошитую форму. Теперь его было сложно отличить от рядового бойца Ордена Яростных Вепрей. Оставалось лишь надеть маску и завершить образ ниндзя. «Господин, вы прям один из них. Ага, и не отличишь». «Да?» — почесал Томми висок. «Никогда не думал, что примерю эту форму на себя». На его груди красовалась черная эмблема головы кабана. Отличительный знак вепри. Костюмчик пошивал Григорий. «Григорий санмастер на все руки», — согласились бойцы. «Кажется, он перестарался», — вздохнул Томас, почувствовав, что костюм сидел слишком хорошо. «А подобранная ткань точно была очень дорогой для одежды рядового ниндзя. Ладно, проверяйте оружие и экипировку. Скоро выступаем». «Есть!» Пока бойцы проверяли оружие, а также тихо обсуждали пошлые мысли о блондинке Сайко Ятане, Томас глядел в окно. На улице уже стемнело, а это значило, что основные силы медведей уже обогнули противоположную сторону горы Фудзи и заняли позиции недалеко от логова вепрей. Томми же был в ожидании, когда костяк туристов и гостей начнут отъезд из храма. Тогда он с группой гвардейцев пешком проберется на его территорию. Его отряд присоединится к отряду Данила и будет уничтожать всех, кто попытается сбежать. Сам же он проникнет в храм и уничтожит старейшину, старика Тарафую. Сегодня гора Фудзи станет могилой для вепрей, посмевших ее покорить. Зашипела рация. Молодой гвардеец, находившийся за аппаратурой, повернулся к Томасу. «Господин, это майор Хацуки». Томас взял наушник. «Демон Холмсу. Слушаю». «Хм», — послышался сокрушенный голос Каята. «Какой же этот Максим остроумный?» «Холмс на связи. Прием. Мы на позиции». «Мы тоже», — ответил Томми. «Ждем расчистки поля боя». «Принято. Тогда ожидаем. Объект сейчас в здании бизнес-центра», — спокойным тоном ответил Каята, имея в виду Анакоджи. «Хотя парни из ИСБ задают вопросы». «Помни о своем информаторе, дави на это», — напомнил Томас об инструкциях. «Помню. Будь осторожен там, демон». «И ты, Холмс». «Ага, до связи». Через 50 минут показался свет множества автомобильных фар. Японцы покидали храм, спускаясь по горной дороге вниз. Один за другим десятки автомобилей следовали вереницей, что для группы Томаса, скрытой у горы, знаменовало о начале наступления. «Выходим!» — отдал Томми команду гвардейцам. Дюжина бойцов в натянутых балаклавах и при полном снаряжении выскочили из фургона и построились в нескольких метрах от машины. Томас закрыл дверь фургона после крайнего бойца, наскоро поправил пояс, щитки на руках и ногах, натянул на голову маску ниндзя и расправил длинные ленты на затылке, которые из-за сегодняшнего ветра трепались во все стороны. За спиной установил короткий вакидзаси, за поясом сюрикены, а у бедра повесил кобуру с пистолетом, прикрыв ее поясным платком под цвет формы. Теперь она была практически незаметна. «Ё-моё, ну вы точно ниндзя!» «Господин, не попадите под дружеский огонь! Боюсь, вас не отличить от вепрей!» «Отставить разговоры!» — скривил Томми губы из-за своего вида. «Вы беспокойтесь за себя, со мной все будет в порядке». Он посмотрел на часы. 7:30. «Итак, у вас 15 минут, чтобы прибыть в сектор С7. Выступаем». «Есть!» Эхом раздался единый ответ. Всю территорию Фудзи было решено разделить на сектора, по ним и ориентироваться. Куда прислать подкрепление, где удерживать позицию или отступать. Пусть бой пройдет на горной местности, но при правильном планировании и использовании средств связи это мало чем будет отличаться от боя на равнине. 120 гвардейцев-медведей, 40 наемников, прибывших еще в декабре в Японию для участия в войне, отряд из 30 элитных снайперов, как поддержка основным силам, а также часть сильнейших гвардейцев кланов Такахаси, Кабаяси, Токугава и Штрехин. Серьезная сила по меркам любой страны. Так что сегодня Томас был в роли охотника, а не добычи. 2 километра по горной местности было преодолено слишком быстро. Несмотря на прошедший недавно проливной дождь, двигаться можно было с огромной скоростью. Горный ветер бережно уносил звуки шуршания листвы под ногами ночных гостей и треск мелких веток, словно желал увидеть грядущую битву между хозяевами Фудзи и новоприбывшими охотниками. Когда группа Томаса оказалась в секторе С5, он прекратил бег и поднял руку. Бойцы тут же остановились, не произнося ни слова. «Здесь расходимся, следуйте в сектор С7». «Удачи, господин! Берегите себя!» Все понимали, что главе придется сражаться с сильнейшим ниндзя, еще и в логове противника. Многие были против такого плана операции, но Томас настоял, высказав аргументы в пользу своей неприметности и возможности проникнуть в стан врага незамеченным. «Вы тоже будьте осторожнее, прикрывайте друг друга. Покажем кабанам, кто в лесу хозяин. Есть!» Бойцы поторопились к отряду Данила. Томас же рванул к территории храма, продолжив забег по склону Фудзи, держась запланированного маршрута. Достигнув назначенной точки, он активировал микрофон гарнитуры. «Демон медведем, прием! Я на позиции, проникаю внутрь, следуйте плану!» «Медведь 1 демону, прием, принято! Медведь 2 демону, прием, мы готовы! Медведь 3 демону, прием! Задайте им, босс!» «Медведь 4 демону, прием, есть!» «Медведь 1, произнес Томас. «Свяжись с Холмсом, дай сигнал к началу операции!» «Есть!» Томас отключил наушник и, приблизившись к храму, огляделся. Сегодня официально было паломничество в честь одного из божеств. Таким образом, вепри решили замаскировать движение на территории, ведь будет странно, если здесь ни с того ни с сего появится пара десятков автомобилей. Поэтому днем была проведена служба, а приехавшим издалека был предложен ночлег. Настоящих гостей определили в небольшой гостинице у самого подножия Фудзи, остальных же — новобранцев, для которых и был назначен весь этот спектакль, определили в храме. Новоприбывшие члены ордена должны были вот-вот начать проходить отбор. Скоро все начнется. Томми, пробравшись на территорию, сидел на крыше храма в ожидании, когда ниндзя вырвутся на улицу и, подобно жукам, разлетятся по округе. Ведь, как объяснял координатор, на вершине Фудзи будут установлены маяки, спрятанные вещи и подобная хрень, выполнить которую требовалось для прохождения отбора. Вот только Томас устроит новобранцам, да и старичкам, совсем другой экзамен. Смертельный бой со своими медведями. «Ха, как же приятно быть в шкуре охотника», — подумал Томми о своем положении. В этот раз он охотился на вепрей, а не они на него. И это было чертовски приятное чувство. Просидев еще 5 минут на крыше храма, он так и не дождался выхода вепри на прогулку. «Может быть, у них часы отстают?» — почесал он затылок. «Или координатор надул нас?» «Хотя это вряд ли». Томас спрыгнул с крыши, бесшумно приземлившись прямо у входа. Здесь все так же бессменно стояли 2 статуи каменных монахов. Он прокрался мимо них, прячась в тени, и приоткрыл одну из створок входных дверей. Взглядом окинул пустой зал, где в канун Нового года проходило представление. Все те же красные колонны, старый деревянный пол и десятки горящих свечей, расставленных на многочисленных полках. Никого. Собрались в тех самых пещерах? — подумал Томми, решив пробраться внутрь. Сделав несколько тихих шагов и прикрыв за собой осторожно дверь, он рывком проскочил церемониальный зал. Лишь легкий порыв ветра колыхнул пламя горевших на полках свечей, но не потушил их. Филигранно и искусно. Таковы умения Томми. Впереди показался коридор, а в самом его конце — дверь. Рядом с ней стояли двое монахов, без натянутых на лица масок и капюшонов. Видимо, это старшие вепри, которые охраняли проход или другой зал. Томас мог лишь предполагать, что находилось за той дверью. Координатор хоть и набросал примерный план храма, но нельзя быть полностью уверенным в словах того человека. «Пробираться дальше или нет?» — задумался Томми. Все-таки решившись проникнуть за охраняемые двери, он вернулся в зал церемоний. Взял один из подсвечников и, сдернув со стены старый ковер, поджег его край. Пламя свечи мигом охватило податливую сухую нить и стало расползаться по стене. «Ничего не чувствуешь?» — принюхался один из ниндзя, стоявший у заветных дверей. Напарник недоверчиво глянул на него. Не испортил ли тот воздух, и втянул ноздрями. «Пахнет горелым. Ну так и я о том же». Они переглянулись. Бросили взгляд в сторону церемониального зала и поспешили узнать, что происходит. «Ох, йог, горим! Помоги мне!» — скомандовал старший, бросившись тушить пожар. «Ага!» Пока монахи занимались тушением, по коридору проскочила синяя тень и тут же исчезла за деревянными темными дверьми. Томми оказался под сводом пещеры, удовлетворенно отметив про себя. «Надо же, координатор не обманул!» Храм уходил вглубь горы. С потолка свисали серые сталактиты, подобно сосулькам. Вниз вела железная лестница, по бокам прохода горели факелы. «Симпатично», — пронеслось у Томаса в голове. Он спрыгнул вниз, пропустив с полтора десятка ступенек и скользнул вперед, пробираясь вдоль каменной стены пещеры. Впереди слышался чей-то голос. До боли знакомый. Томми услышал и другие приближавшиеся голоса и тут же нырнул в небольшое естественное углубление в стене, скрывшись в тень. Совсем рядом с ним прошли двое мужчин. Синие одежды, маски и вышивка с кабанами на груди. «В этот раз новобранцев полсотни, немного ли?» «Да, даже не припомню, когда столько было. Старейшина что-то задумал. Наше дело маленькое». Ниндзя прошли мимо к той самой железной лестнице у входа. Томми же продолжил свой путь. Пещера имела разветвление. На каждом таком горели факелы, освещая перекрестки и развилины. Он безошибочно продвигался на звук голоса. Пусть тот и раздавался эхом в сводах пещеры, но Томми не ошибался, следуя точно к цели. Еще один поворот, и перед ним показался огромный зал с высоким потолком. Выдолблен он или же имел естественное происхождение. Но сейчас в нем собралось, по крайней мере, больше полусотни человек. Новобранцы в одеждах рядовых бойцов построились правильным квадратом. Перед ними в черном кимоно выступал лысый старик с длинной седой бородой. Позади него стояли старшие вепри. Личная охрана старейшины. Томми, спрятавшись за одним из сталагмитов, торчавших из пола, присмотрелся. «Это же тот старикан!» — вспомнил он монаха, которого видел при первом визите в храм. «Хотя чему я удивляюсь?» «Постой, неужели он и есть здесь главный?» «Черт! Если бы я знал тогда...» Фую стоял на огромном камне или же куске пещеры, когда-то обвалившемся и представлявшем плоский валун, на котором мог поместиться микроавтобус, а может и два. На стенах горелись десяток факелов, освещая пространство зала. Старик, выпрямив гордо спину и заложив руки за поясницу, рассказывал историю ордена. «И тогда прошлый старейшина, господин Ороку, уничтожил наших врагов. Да, многие погибли, но враг был повержен, — взмахнул он костлявой рукой, собрав пальцы в кулак. Смерть в бою — это честь, так же и часть наших жизней. Это и значит быть вепрем. Хм. Он прочистил горло и снова убрал руки за спину. «Вы все же желаете стать частью великой истории? Великой силы?» Фую доброжелательно улыбнулся. «Но у каждой великой силы великая цена. Сегодня вы заплатите свою». «Итак», — качнулся он на носках. «Вы готовы стать частью Ордена?» «Да! Так точно!» — раздались голоса в пещере. «Нет, нет, нет!» — повел старик пальцем. «Слишком мало желания! Ты и ты!» — указал он на двух новичков. «Уходите!» «Старейшина!» — удивились новобранцы. Они промолчали, когда старик спросил о готовности. И это ему не понравилось. «Вы оглохли», — вышел вперед один из старших ниндзя. «Вы не прошли, можете возвращаться к тренировкам и прийти на следующий год». Два парня переглянулись и покинули строй в расстроенных чувствах. Кто же знал, что нужно было реагировать так горячо? Томми тут же скрылся за сталагмитом, пропустив двух молодых ниндзя в сопровождении старшего, и продолжил наблюдение. Он собирался дождаться, когда костяк молодых вепри покинет пещеру, и, выждав некоторое время, когда новобранцы будут уже далеко от храма, атаковать старейшину. Фую продолжил вводную лекцию. Новички выпрямили спины и слушали в два раза внимательнее, чем изначально. Старейшина наглядно показал, что бегать здесь ни за кем не будут. Не сдашь экзамен, то гуляй на все четыре стороны до следующего отбора. «Вы готовы стать частью Ордена?» — повторил старик вопрос. «Так точно!» — гулко крикнули все ниндзя хором. «Готовы стать великой силой? Стать тенью Японии?» «Да!» «Тогда покажите свою решимость!» — взревел старик. «Первые 30 человек, которые достигнут вершины Фудзи, станут ниндзя! Вперед! Отбор начался!» «Есть!» Больше 50 человек одновременно метнулись к выходу. Могло показаться, что раздался топот, словно от табуна лошадей. Но молодые ниндзя двигались элегантно и бесшумно, не создавая никакого грохота. Лишь порывы ветра обдували сидевшего за сталагмитом Томаса, когда мимо проносились вепри. Старик Фую рассмеялся. Очевидно, у него было отличное настроение. Старейшина склонился Юдзира, получивший повышение вместе со своими товарищами. В зале были также и Клык с Кисе. «Что такое, Юдзира-кун?» — посмотрел на него довольный Фую. «Анакоджи-сан передала нападение на офис». «Ну надо же!» — похолодел взгляд старика. «Неужели демон объявился?» «Никак нет. Как сообщила Накоджи-сама, это имперская служба». «Возможно, это как-то связано с расследованием убийства Тугура Кагана», — предположил Кисе. «Хм, возможно и так», — кивнул старик, согласившись с логичным предположением. «Как бы там ни было, Накоджи сам разберется». Клык поставил для старика стул. «Присаживайтесь, старейшина. Ожидать новичков придется не меньше часа. Раньше вряд ли кто-то справится». «И то верно. В ногах правды нет». Фую уселся с кряхтением на стул, хотя мог бы простоять спокойно и пару дней. Сил у старика было достаточно. «Хм?» — вышел Томми из-за сталагмита. На него тут же обратили внимание и старик, и трое его охранников. Звено же старших ниндзя положили руки на рукояти мечей. «Заблудился, молодой!» — — усмехнулся Юдзира, оглядев новенькие одежды Томаса. По ним было очевидно, что это новичок, не нюхавший пороха. «Да!» — почесал Томас затылок. «Я кое-что нашел, когда бежал на выход. Не вы ли это обронили, старейшина?» Кисе недоверчиво прищурился. Клык стоял спокойно, как и Юдзира, совсем ничего не подозревая. «Подумаешь, молодой решил подлизаться к старику. Да и отбор только начался, так что и времени у того с лихвой. Подойди!» Махнул рукой Фую, разглядывая Томаса с головы до пят, да так пристально, будто искал в нем некий изъян. Томми, держа в руке замотанную в ткань гранату, уверенно шагал к старику. Он прошел мимо ничего не подозревавших Юдзира и Клыка. Кисе же пожирал его взглядом, пытаясь что-то понять. Остальные пятеро ниндзя стояли неподалеку от Фую, готовые убить новичка при любом неверном движении. «Держите», — улыбнулись глаза Томаса. Он передал главе ордена сверток, разжав спусковой рычаг. «Молодой!» — уставился Юдзира на Томми, рванувшего к Клыку. Новобранец тут же схватил вепря и прикрылся им. И тут как рвануло! «Бум!» — взрыв был не столько сильным, сколько оглушающим. «Держите его!» — взревел один из ниндзя. «Предатель! Убить!» «Старейшина!» — подскочил Кисе к Фую. Но тот был в порядке. Это было ожидаемо, подумал Томми, свернув шею Клыку, который даже не успел активировать обе, и сразу же рванул к Юдзира. «Время для танцев!» — рассмеялся Томас, схлестнувшись с молодым ниндзя. «Ах, что за сила!» — принял Юдзи удар клинка, прилетевший сверху, отчего прогнулся в спине и пропустил удар ботинком под дых. До такой силы, что отправился в полет. «Юдзира!» — метнулся к товарищу Кисе. Старшие ниндзя в это время заняли позиции, окружив Томми, направив на него клинки. «Эти глаза!» — проговорил один из них, увидев беспроглядную тьму в глазных яблоках молодого. «Демон!» — воскликнул второй. «М-м-м?» — оглядел старейшина Томаса. «Так это ты, демонское отродье!» Он привстал со стула, держа в невредимой руке несколько оставшихся осколков гранаты. «Что, старик, не думаешь, что пришло время нам с тобой потанцевать наконец-то, а?» — ухмыльнулся Томми, стоя в расслабленной позе. «Давай, иди сюда и сразись со мной», — указал он на пол перед собой. «Нахал! Да как ты смеешь так и разговаривать со старейшиной?» «Тварь!» Бросился старший ниндзя на Томаса, активировав коричневый оби. Томми спарировал первый же выпад вепря и, вспоров ему брюхо, оказался за его спиной. Второй колющий удар в спину замершего ниндзя и точный удар клинка обрубил центральную артерию. «Так быстро справился с Хасара, одним из лучших моих бойцов», — задумался старик Фую. «Что за сила у него? Не использует обе. Невероятно!» «Урод!» Четверо старших ниндзя бросились в единую атаку, решив отомстить за товарища. Томми ощетинился. Повел головой слева направо, оценив ситуацию, и приготовился работать на отходе. «Сдохни!» — атаковал ближайший ниндзя коротким мечом Сёта, пытаясь первым достать демона. Но Томми не схлестнулся с ним клинками, отступив назад. Вовремя! Сбоку просвистело острейшее лезвие меча Тати от второго старшего. Этот удар был смертельно близок, но Томас сам подпустил его, тут же отбив мощным ударом своего вакидзаси и рубанув соперника по запястью. Вторым рубящим ударом он прочертил кончиком клинка по глазам и переносице вепря, разрезав тому глазные яблоки и носовой хрящ. «А-а-а!» Раздался вопль боли ниндзя, но схватка продолжалась, некому было броситься на помощь раненому. Все сражались с демоном. Клинки вепри пытались достать отступавшего Томаса, но тот действовал грамотно, не давая себя окружить, отступая все ближе к стене. Всего несколько мгновений, и сражение сместилось к выходу из пещеры. На Томми бросился ближайший вепрь, увидев, как паренек открылся. «Щелк!» «А?» — остановился ниндзя, поняв, что он что-то зацепил ногой в гуще битвы. «Бум!» — прогремел взрыв. «Ха-а-а!» — усмехнулся Томми. «Попался!» И тут же, воспользовавшись моментом, рубанул ближайшего вепря по горлу. Тот выпучил глаза, схватившись за горло, и захрипел, пытаясь руками закрыть фонтанирующую рану на шее. «Растяжка!» — пришел в себя подорванный вепрь. Он был цел, ногу даже не оцарапало. «Что за дешевые фокусы?» «Дешевые!» — ухмыльнулся Томми, схлестнувшись с другим ниндзя. Он успел поставить растяжку возле сталагмита перед тем, как появиться на сцене. «Ах, твой напарник погиб! За твою ошибку! А-а-а!» Оттолкнул Томас вепря и увернулся от клинка другого. Несколько отскоков назад, к центру пещеры, и напротив него тут же встали трое оставшихся старших вепрей. Позади послышался едва уловимый звук. Юдзира и Кисе обошли его со спины. «Сразим его вместе!» — крикнул яростно Юдзира, рассвирепевший от потери старших товарищей. «Отомстим за клыка!» — поддакнул Кисе, перехватив рукоять катаны сильнее. Старшие ниндзя переглянулись и кивнули молодым. За каждым из них образовались фигуры — журавля, паука и гориллы. «Отставить!» — прозвучало с огромного плоского валуна. Ниндзя взглянули в сторону старика. «Старейшина, мы разберемся!» «Прошу, это наша обязанность, как хранителей!» Но старик Фую только хмыкнул и поднялся с кресла. Никто не успел даже вздохнуть, как черная одежда старика растрепала будто от ветра. Седая борода, словно обдуваемая снизу ветром, взметнулась вверх. А на худой талии сформировался черный оби. Через мгновение пространство вокруг Фую успокоилось, привыкнув к силе старейшины. Сам он хрустнул шеей и пошагал к Томасу. Под деревянными сандалиями поднималась пыль. Трескался камень. Каждый шаг старика был наполнен мощью. Его карие глаза с презрением смотрели из-под густых бровей на Томаса. Фую уже понял уровень его силы. «Как же мерзко!» — прохрипел старик, развязывая на ходу бант куртки кимоно. «Демон, как ты победил Убайба? Как я вижу, ты имеешь силу, что-то между коричневым и черным обе. С таким уровнем невозможно было убить Убайбо!» «Вшу!» — просвистел в акидзасе Томаса прямо у шеи старика. Ошарашенный от такого наглого нападения Фую уже уверенней увернулся от второй и третьей атаки и, выхватив из-за пояса свой меч Тёкута, принял удар Томаса на лезвие. «Нападаешь без предупреждения!» — прокряхтел старый вепрь. «Наглец!» «Вас много, я один!» — напрягся Томми в этой дуэли клинков. «Да и смотреть на твой стриптиз! А-а-а! Отстой!» Он сместил меч, намереваясь провалить старика и резануть по сухожилию его руки, но не вышло. Фую ловко сгруппировался, не дав лезвию вакидзасе достать себя. «Бах-бах!» — прогремели выстрелы, эхом раздавшись в пещере. Томми одним движением убрал пистолет в кобуру. Старейшина отбил первую пулю клинком, вторую поймал ладонью и хмыкнул. «Как убого! Ты правда думал меня пристрелить?» «Надо же было проверить, не подделка ли?» — пожал Томми плечами, указав кивком на активированный черный оби старика. Ниндзя переглянулись. «Неужели демон? Придурок!» Кисе же выкрикнул. «Старейшина, он не так прост, как кажется. Будьте осторожней!» «Чертов урод убил Клыка!» — кипел от злости пришедший в себя Юдира. «Мы должны отомстить!» «Постой-ка, Юдира-кун!» — придержал его старший ниндзя. «Ты хочешь опозорить старейшину?» «Нет», — сквозь зубы процедил паренек. «Но разве не проще убить демона всем вместе?» «Юдзи прав», — встал с ним рядом Кисе. «Убайба-сан уже погиб. Не хватало потерять и Фую-сама». «Хм», — промычал старший вепрь, прекрасно понимая чувства молодых. Но вмешаться в дуэль старейшины, либо члена ордена, означало запятнать их честь. Даже если об этом никто не узнает. «Мы вмешаемся, если старейшина начнет проигрывать», — сказал он тихо. Брови Юдзира и Кисе взлетели. Они не ожидали получить добро на вмешательство. «Как скажете, Либра-сан», — кивнули молодые ниндзя. Старик смял пойманную пулю и бросил в Томми. «Воу!» — увернул тот корпус в сторону. «Осторожней, старик!» Пуля с неприятным визгом влетела в стену пещеры и отрикошетила в темноту. «Убить меня хочешь?» — помахал Томас недовольным мечом. «Именно!» — ответил старейшина. «Поэтому не уклоняйся!» Фую сорвался вперед с невероятной скоростью. Зрачки Томми, скорее всего, расширились от удивления, но из-за тьмы в его глазных яблоках было не разобрать, так ли это. Но пот, выступивший на его висках, и холодок, пробежавший по спине, явно указывали на зашкаливший адреналин. Томас оттолкнулся от пола в последний момент, пропустив старика под собой и, перевернувшись в воздухе, оттолкнулся стопами от потолка пещеры, атаковав старейшину сверху. «Дзвин!» — столкнулись их клинки. Старик остановил атаку Томаса, не дав ему даже приземлиться. Паренек на мгновение завис в воздухе от встречного удара вепря. «Бах-бах!» — выстрелил он из пистолета. Первую пулю старый пропустил, отведя голову в сторону. Вторую принял на лоб. Железку сплющило от столкновения с крепкой головой. Томми же удачно приземлился и спрятал пистолет. И демон и вепрь снова встали друг напротив друга. «Твои уловки начинают надоедать!» Фую хрустнул шеей. «Осталось три пули», — пожал Томми плечами. «А, еще граната есть». «И зачем ты мне это рассказываешь?» Приподнял старик Тёкута и положил клинок на плечо, словно сачок, которым он хотел поймать этого назойливого демона и обезглавить. «Думаю, так будет справедливо», — спокойным тоном ответил Томас. «Можешь молчать. Твои уловки ничего не изменят», — таким же ровным тоном произнес Фую. «Ты не уйдешь отсюда живым». «Хм. Но разве не очевидно, что будь я не уверен в победе, то и не появился бы?» — поскреб он висок, дразня противника. Цокнул старик. «И как же ты собрался победить меня?» «А это секрет», — ухмыльнулись глаза Томаса в разрезе маски. «Ну-ну, почему не используешь обе?» Опытный взгляд старейшины охватывал каждое микродвижение Томаса. Было понятно, что демон еще полон сил. «Так ты тоже не используешь боевой стиль?» — ткнул Томми клинком в его спину, указав на отсутствие фигуры энергии. «Осторожничаешь?» Фую ухмыльнулся. «Лишь несколько человек видели его. Это стратегическое орудие Ордена, и ты его недостоин». «Мастер Фую невероятен», — прошептал Кисе. «Да, демону конец», — кивнул старший ниндзя. «То есть, пока я не раню тебя, ты не раскроешь карты?» — задал Томми вполне логичный вопрос. «Именно», — кивнул старейшина. «Пока ты не станешь сражаться всерьез, то и я не стану. Мы можем скакать здесь хоть до утра, но скоро начнут прибывать новобранцы, а после и старшие ниндзя. Если ты так и не развеешь мою скуку, то я прикажу им сожрать тебя». Хотя у меня были планы скормить тебя одной сучке, но да ладно. Пригладил он свободной рукой бороду. Так что, Романов, покажешь свою настоящую силу? Томми замер. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Усмехнулся Фую, довольной реакцией демона. Что такое, мальчишка? Вижу, ты растерян. А ты? Тот старикашка-монах со службы, ткнул Томас в него пальцем. Дурачишь людям голову. Ниндзя снова переглянулись. Старейшина стоял без маски. Очевидно, что он не скрывал свою личность перед демоном. Какой ты догадливый, приподнял старик бровь. «Все, хватит! Шутки в сторону!» Вокруг его тела резко освободилась гнетущая аура убийства. Развязанное кимоно распахнулось в стороны, оголив торс. У Томаса чуть не отвисла челюсть. Грудные мышцы и 8 квадратных кубиков пресса походили на доспех. Слишком крепко был сложен старый вепрь. Томми, конечно, догадывался, что старик в неплохой форме, но здесь явно перебор. Слишком рельефным был Фую. На его стальном торсе виднелись толстые вены под бледной кожей, а поверх — сотни шрамов. Мелкие, кривые, ровные и широкие, они сплетались друг с другом, подобно паутине. Старейшина скинул кимоно, бросив его на землю, дабы не мешалось в битве. На его плечах и предплечьях красовались длинные порезы и ожоги. Даже следы от пуль. Похоже, путь старого вепря был долгим и тернистым.